Швейцария. На идейных высотах. Новые друзья и старые враги. Историк английского рабочего движения Колл говорит, что в год битвы при Ватерлоо родился британский социализм. Действительно, напряженные поиски социальной правды у европейских философов и утопистов совпадают с первыми десятилетиями XIX века. Мы видим работу Роберта Оуэна в Англии, работу Сен-Симона, а немного позже Фурье во Франции, где еще продолжалась традиция тайных обществ, построенных по образцу масонских организаций, и где после разгрома карбонаризма по итальянским городам возникла так называемая «большая европейская карбонада», где ученик и последователь Бабефа Буонаротти впервые осветил коммунистический опыт бабувизма в замечательной книге «История заговора равных». Нет ничего удивительного, что именно в этот период мы и в литературе находим проявление яркого политического радикализма. Одним из примеров такого радикализма был Перси Бисси Шелли. Этот поэт родился 4 августа 1792 года, следовательно, он был моложе Байрона на 4 года. В день рождения Шелли совершился крупнейший переворот в жизни революционной Франции. Об этом Шелли, изящнейший лирический поэт Англии, всегда вспоминал с особым чувством. Шелли родился в дворянской семье, как и Байрон. Отец, довольно богатый баронет, передал сыну свои стремления к беспорядочной жизни и рано освободил его от родительской опеки. Школьные товарищи Шелли отмечали его пристрастие к дурным отзывам об отце, боге и короле. В руки школьника Шелли рано попала книга скептического философа Юма «Опыты». Он рано перелистал большой словарь наук, искусств и ремесел французских энциклопедистов и сделался почитателем либеральных сочинений английского писателя Годвина. Шелли обладал способностью ни перед чем не останавливаться в области мышления, не спровергать все авторитеты, кроме искания чистой истины. И вот этот человек оказался таким же отверженцем, как и Байрон на континенте Европы, и словно нарочно судьба свела этих двух людей для того, чтобы не разлучать их до смерти одного из них. Так же, как и Томас Мур в «Ирландских мелодиях», Шелли полон симпатиями к свободолюбивым стремлениям ирландского народа. Так же, как этот друг Байрона, он является почитателем Роберта Эммета, казненного англичанами за организацию ирландского восстания. В Дублине Шелли выступает в роли политического агитатора. В Монтанвере на Альпах он оставляет греческую надпись «Я филантроп, демократ и атеист». В 18-летнем возрасте Шелли начал писать длинные письма, где излагал свои атеистические и революционные идеи и направлял эти письма известнейшим английским деятелям, лично ему незнакомым, с просьбой ответить, каким способом можно опровергнуть эти идеи. В 1811 году Шелли собрал воедино все эти материалы и опубликовал их в виде брошюры под заглавием «Необходимость атеизма». Несмотря на то, что брошюра эта была подписана математической формулой, авторство Шелли было установлено. Шелли был вызван к декану Оксфорда. Он подтвердил свое авторство и в тот же день был исключен из университета. После этого начинается мучительная скитальческая жизнь Шелли. Говоря об атеизме Шелли, мы не должны упускать из виду, что этот своеобразный атеизм связывался у него с чистым пантеистическим мироощущением, которое является формой идеализма, обожествляющей всю природу в виде живой материи. Это так называемый гилозаизм, но епископальный суд и Оксфордский университет не хотели разбираться в этих тонкостях. Для них было достаточным заявление Шелли о полном неспровержении существующих религий и существующих правительственных систем. Шелли испытал первые удары со стороны властей, так же, как и Байрон, в области семейных отношений. То, что прощалось королевской семье, то в силу ханжеского и лицемерного уклада английского мещанства становилось предметом особой ненависти в отношении к носителям вольных мыслей. Шелли был женат первым браком на дочери трактирщика Вестбрука, который преследовал свою дочь, нашедшую в лице Шелли нерасчетливого и не в меру великодушного защитника. Шелли в 1814 году познакомился с дочерью почитаемого писателя Годвина Мэри Волстонкрафт. С нею Шелли отправился на континент, не выдержав преследований в Англии, принявших форму негодования общественного мнения. Королевский суд отнял у Шелли детей и отдал их на воспитание трактирщику Вестбруку, невзирая на то, что этот человек хоть и признавал 39 параграфов англиканского вероисповедания, но воспитывал детей негуманными уговорами Шелли, а собственным тяжелым кулаком. Приговор лорда Элдена гласил следующее. Поведение Шелли было в высшей степени безнравственным, но, не стыдясь его, он в довершении всего проповедует ужасы атеистического учения. По смыслу закона приказываю отнять детей вышеназванного Шелли и 1/5 его доходов, дабы обеспечить детям религиозное воспитание. Глубоким чувством проникнуты стихи Шелли, посвященные третьему ребенку. «Они отняли у тебя маленького брата и маленькую сестру. Они не позволили тебе видеться и говорить с ними. Они выжгли их слезы и стерли их улыбки, на которые я смотрел, как на святыню. Младенцами отдали они твоего брата и твою сестру в рабство убийственной религии и научили проклинать мое и твое имя, потому что мы умеем думать свободно и безбоязненно. Но будет время, и падет власть тиранов, она исчезнет, как сон, а с нею исчезнет и смелость жрецов лжи. Пока они стоят на берегу потока времен и пятнают волны этого потока кровью, но этот поток времен наполняется слезами тысяч людей, и будет час, когда этот поток унесет в вечность мечи царей и жезлы священников, как обломки крушения прошлых миров». Безумный страх, что третий ребенок, может быть, тоже у него отнят, принудил Шелли навсегда увезти его из Англии раньше, чем приговор лорда-канцлера приготовил поэту тягчайшую форму гражданской и политической смерти. Когда в декабре 1816 года провокатор Кестель вызвал стрельбу и погром оружейных магазинов в Лондоне, а некий Престон обратился к солдатам лондонского гарнизона с предложением сдаться, словно подтверждая секретное донесение полиции о пропаганде в войсках, когда парламент констатировал, что 25 лет войны утроили государственный долг Англии, а секретные комитеты доложили принцу-регенту, что государственные измены и заговоры, вольнодумство и атеизм в целях разрушения Англии продолжают развиваться, тогда оба изгнанника, Байрон и Шелли, были уже далеко. И встреча была случайна, и произошла не сразу. Их сближение было глубоко осмысленно и сразу вступило в полосу полного расцвета идейной дружбы. Байрон начинал в это время новую фазу философских исканий и воплощал эти поиски, снова принявшись за работу над оставленной поэмой «Странствование Чайльд-Гарольда». Третья и четвертая песни поэмы являются отражением этого восхождения на огромную идейную высоту вместе с восхождением от равнин Англии к снежным высотам альпийских гор. Этот период жизни Байрона является периодом наибольшего философского самоуглубления. Третья песнь Чайльд-Гарольда начата 16 июня 1816 года. Эпиграф к ней говорит о целительном значении времени, научающем человека думать о других вещах. Но прошел год со времени рождения дочери Ады, а Байрон не научился не думать о ней, и поэтому третья песня Чайльд-Гарольда начинается и заканчивается печальными строками, посвященными дочери. Содержание третьей песни также мало поддается изложению, как и первые две, и заставляет читателя тщетно ждать руководящей линии сюжета – но, оставляя прежнюю форму, усиливая романтический контраст образов, еще более отдаваясь плавному течению стиха, достигшего необычайной для английских поэтов звучности, третья песня является, несомненно, новой ступенью по отношению к первой и второй. Чайльд-Гарольд пытается войти в соприкосновение с огромной массой людей и внезапно понимает, что меньше всех других людей он способен идти в ногу или идти рука об руку с людьми своего круга. Он не может подчинить свои мысли владычеству людей, вознесенных на первые ступени общественной лестницы, именно в силу того, что он никогда не примирится с теми, против кого восстает его душа. «Путь Чайльд-Гарольда идет через Бельгию». Перед Гарольдом Франции могила, кровавая равнина Ватерлоо. Наполеон пал. Заслуженная кара, но свободы не знает мир, как прежде он в цепях. Уже лишь для того дрались народы, чтоб одного бойца повергнуть в прах. Прочь рабство гнет, смирятся ли со светом тени, убивши льва, пойдем ли в плен к волкам и вместе с хором льстивых восхвалений перед царями станем на колени. Жуткое ощущение одиночества отличает третью песнь Чайльд-Гарольда от первых двух. Катаклизмы исторического процесса, вулканические сотрясения земли, когда вся кровь превращается в слезы, внушают Байрону то чувство ужасающей изоляции, которое превращается чем дальше, тем больше в тягчайшее горе, ибо если малое горе способно объединить людей, даже не знающих друг друга, то горе огромное приводит к обратному явлению. По-видимому, человек обязан до конца выносить его в себе, не взывая ни к чьему сочувствию, ибо обычно люди бросаются в сторону при встрече с таким страшным носителем горя. Стремление Байрона к уединению все усиливается, и третья песня Чайльд-Гарольда гораздо больше, чем первая и вторая, превращается в автобиографию. Вместе с тем повышается чувство общечеловеческого горя. Легкий и беспечный тон Гарольда сменяется философическим пессимизмом при оценке активной силы горя и пассивно-отрицательного значения жизненных радостей, как простого отсутствия боли и горя. Болезнь, несчастье, порабощение одних людей другими и, наконец, смерть – вот реальность. И только в виде легких, обманчивых, промежуточных призраков возникают человеческие радости, смешные, жалкие, лживые, как июльское небо, прикрывающее бесконечную пустоту вселенной, кажущимся светом солнца. На некоторых именах Гарольд останавливается. Как можно было ожидать, могила Руссо привлекает его пристальное внимание. Руссо — апостол скорби, обаяние, вложивший в страсть, безумец, что обрек терзанием себя, но и страдания власть красноречия дивного извлек. Здесь был рожден для горя. Он облек божественно прекрасными словами софизм лжеучений, их поток по блеску, схожий с яркими лучами, слепил глаза и наполнял слезами. Любовь была самою страстью в нем, как ствол стрелою молнии спаленной, он был палим высоких дум огнем. В 1808 году Байрон очень резко отрицал возможность влияния Руссо на организацию его идей. Возвращение к восхвалению Руссо в этих песнях Чарльза Гарольда было типичным для Байрона восхвалением писателя, от влияния которого поэт вполне освободился. Было ли это особое обаяние природы Швейцарии, Женевского озера, всех мест, связанных с пребыванием Руссо в изгнании? Было ли это возвращение к идее человека, стоящего лицом к лицу с огромной природой в тот момент, когда необходимо заново пересмотреть идеи общества и государства перед лицом нового общественного договора, как это сделал однажды Руссо в сочинении, названном этими словами? Возможно, что оба явления душевной жизни Байрона были причинами того, что он так полно и ярко переживал новые увлечения старыми французскими философами. Историки литературы справедливо сравнивают Байрона этих лет с воинствующим рыцарем, странствующим по 19-му столетию Европы из года в год и бросающим перчатку вызова правительству и королям, церкви и духовенству. Если сравнить эту роль Байрона, его скитание, его стремление самоотверженно бросаться во все европейские конспирации первой четверти века, его молодое и горячее участие в союзе карбонарских заговорщиков с той трусливостью, которую вечно переживал Руссо, страдавший манией преследования и отразивший это в болезненной униженности своей исповеди, то увидим совершенно разные темпераменты. Руссо боялся людей и трепетал перед миром. Зрелище мундира, какого бы то ни было, приводило его беззащитного и робкого философа в трепет. Что касается Байрона, то он в короткий срок сумел нагнать страх на полицию королевского Лондона. Его испугался парижский префект Людовика XVIII. Байрон был предметом дикого и непонятного ужаса для австрийской полиции, для жандармов римского папы, для цензоров царской России. Во всяком случае, слова Байрона относительно Руссо дышат неподдельной искренностью и восхищением. Байрон заново перечитывает Руссо на берегах Женевского озера, но, по-видимому, совершенно преодолевает реакционную сторону руссоизма. Руссо говорит в «Эмиле», книге, посвященной воспитанию нового человека, «существовать значит чувствовать. Чувствительность предшествует сознанию и оберегает его. Чувство развивается в нас раньше, нежели создалось понятие или идея. Чувство и идея – это предметы тождественные, разница только в способе нашего занятия ими. Когда, занятые предметом, мы размышляем о себе, то то это будет идея, добытая посредством рефлексии, а когда мы заняты получаемым впечатлением, мы мыслим о предмете посредством рефлексии, то это будет чувство. В дальнейшем Гарольд отказывается от этой слепой порабощенности чувства, как Байрон в четвертой песне отказывается от Руссо. «Будем же мыслить смело, постыдным отречением от разума был бы отказ от права мыслить». Свободная мысль — это наше последнее и единственное прибежище. По крайней мере, для меня это всегда будет так. Хотя со дня нашего рождения и вхождения в человеческое общество способность мысли, как прометеевский огонь, стремятся погасить, бросить в цепи, тюрьму и подвергнуть пыткам. Свободная критическая мысль подавляется, подвергается гонению, ее окружают мраком, чтобы сияние истины не стало доступным миллионам неподготовленных умов. И все-таки свет разумной мысли станет достоянием всех, ибо время и искусство – научат видеть и слепых. Если Байрон отошел от Руссо, как от писателя, влияние которого он сам не отрицал, то о другом французском писателе, герой которого был несомненным предком Чайльд Гарольда, Байрон упомянул только однажды иронической строчкой «Бронзового века». Шатобриан, автор «Рене», был для Байрона только фабрикантом жития святых. За 2 года до смерти Байрона Шатобриан писал в замогильных записках о своем великом современнике. «Мы оба вожди литературных школ, он английской, а я французской. Мы оба путешествовали по Востоку. Пути наши пересекались, но мы никогда не виделись друг с другом. У нас были общие идеи, почти одинаковая участь, если не одинаковые житейские повадки. Рене опередил Чайльд Гарольда. Байрон, читающий и цитирующий всех современных французских поэтов, конечно, не может не знать меня. Отчего же он имел слабость ни разу не назвать моего имени? Неужели он боялся умолить себя в глазах потомства только потому, что фара, зажженная на моей гальской ладье, указала кораблю Альбиона пути по морям, неисследованным дотоле? Поэт реакции, считавший себя профессором монархической науки, писавший для королей пособия по овладению тронами, спаситель христианской религии Шатобриан, невероятно забавен в этой обиде на английского лорда Карбонария, безбожника, за которым международная полиция Священного Союза установила гласное и негласное наблюдение, едва он успел появиться на континенте. Как бы ответом Шатобриану звучат слова четвертой песни Чайльд Гарольда: «Наследственные рабы, разве вы не знаете, что ваша свобода есть ваше собственное дело? Научитесь наносить удары, ибо победа может быть одержана только вашей рукой. Ни гальские герои, ни московские цари нас не спасут, ибо правительство, побеждая друг друга, вовсе не хлопочут о вашей свободе». Байрон поселился на берегу Женевского озера, на вилле Диодати. Вилла Диодати принадлежала когда-то гуманистическому философу. Диодати когда-то принимал у себя автора потерянного и возвращенного рая Мильтона. Вилла была овеяна преданиями о старинной борьбе швейцарцев за политическую независимость и за свободу совести. Вилла Диодати была выбрана Байроном не случайно. 4 месяца провел Байрон на берегах Женевского озера. К этому швейцарскому периоду его жизни относится создание 3-й песни Чайльд Гарольда. Там написаны были «Шильонский узник» и драматическая поэма «Манфред». Именно первые ее части, третья часть «Манфреда», была дописана уже в Венеции. Освобожденный от связи со своей общественной средой, Байрон с особой силой почувствовал весь трагизм своего одиночества и бесцельной независимости. Он не скрывал от себя наступления того периода, который обеспечивает человеку наибольшую ответственность перед самим собою в качестве единственного контроля. Там, где человек заурядный или талант слабый, или творец случайных литературных произведений мог бы погибнуть, там Байрон, собрав в едином стремлении свои мысли, чувства и волю, сумел возвыситься до истинной высоты гения. В то время, когда толпа наемных провокаторов швыряла камни в стекла лондонского жилища Байрона, поэт читал Спинозу и занимался интереснейшими беседами с новым спутником жизни и другом, поэтом Шелли. Утоление философической жажды делало для Байрона чрезвычайно увлекательным занятие теоремами и корролариями и схольями Бенедикта Спинозы. И то, что прекрасно и стройно приводит Спинозу к мудрому примирению с миром вещей и явлений, хотя и не приводило Байрона к таким же результатам, но восхищало его поэтическую душу чувством упоения, могуществом и красотой природы, занявшей место божества. Философия детерминизма, рассматривающая мир по причинам, а не по целям, мудрое чувство ненужности бунта против мировых законов, отрицание свободы воли в человеке и тонкое наблюдение по поводу того, что сознание своей свободы также является следствием законов природы, как и реальное отсутствие этой свободы, приводило великого гранильщика стекол и мудреца Спинозу к диаметрально противоположным стремлениям, нежели выводы Байрона из философии Спинозы. Философия Спинозы воспринималась поэтом по преимуществу как обожествление природы. Законченный атеизм Спинозы, начисто снимающий понятие божества в каком бы то ни было религиозном смысле, не был понят ни Байроном, ни Шелли. Оба они вернули эмоциональную окраску культу природы. И если Шелли во всем, от житейских мелочей и до высочайших моментов интеллектуального созерцания, привык чувствовать себя частью вселенского целого, если Шелли вполне мирился с этой природой с большой буквы, то Байрон, поэтически переживая то, что он называл красотою природы, слишком часто восставал против законов этой природы, ставя себя в положение бунтующего раба против ее великих и грозных сил, ненужных и деспотических мучений человека, песчинки, затерянной среди беспредельных междузвездных пространств во вселенском холоде, в заполярье мировой ночи. Отсюда вся философия Манфреда.